Марк Паркер специально приедет встречать их в Сан-Франциско. Милый Парк, лучше него нет друга на свете. Марк, конечно, поможет ей устроиться где-нибудь в Сан-Франциско. Китти особенно любила район залива. Они могли бы устроиться в районе моста Золотых Ворот, либо в Беркли, неподалеку от университета. Театр будет рядом, и балет, и Сан-Франциско. Это страна чудес. Китти задвинула ящик. Она снова принялась за истории болезни, затем положила их обратно в шкаф. Она, безусловно, имеет право уехать, в этом не может быть никаких сомнений. Сам доктор Либерман признался в этом. Она ничем не обязана этим детям, это была работа, как всякая другая. Китти замкнула шкаф, где лежали истории болезни, и вздохнула. Как бы она ни оправдывала себя перед собственной совестью, на душе все-таки оставалась какая-то тень. В самом ли деле она решилась на все это ради Карен, а не из-за своей эгоистичной любви к девушке? Китти обернулась и чуть не вскрикнула. В дверях стоял араб. Он был как-то странно одет. На нем был неуклюжий шерстяной костюм в елочку, а на голове красная феска, обмотанная белой повязкой, придававшая ему странный вид. У него были огромные черные усы с тончайшими закрученными кончиками. «Не пугайтесь», — сказал араб. «Можно мне войти?» «Конечно», — ответила Китти, удивленная его английской речью. Она подумала, что он живет где-нибудь поблизости и что у него кто-нибудь заболел дома. Араб пошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Вы миссис Фремонт?» «Да». «Меня зовут Мусой. Я друз. Вы знаете, кто такие друзы?» Она что-то слышала об этой мусульманской секте, члены которой жили в деревнях на горе Кармель к югу от Хайфы. Она слышала также, что они относятся лояльно к евреям. «О, вы, наверное, пришли издалека. Я член Хаганы». Китти инстинктивно вскочила. «Ари!» — вскрикнула она. «Он скрывается в моей деревне. Он возглавил нападение на тюрьму Вакку. Он просит, чтобы вы приехали к нему». У Китти бешено билось сердце. «Он тяжело ранен», — сказал Муса. «Вы поедете?» «Да», — ответила она. «Не берите с собой никаких медикаментов. Нам нужно быть осторожными. Всюду рыскают английские патрули. Если они обнаружат у вас медикаменты, это покажется им подозрительным». Ари велел посадить в машину детей. «Завтра у нас свадьба в деревне. Мы скажем англичанам, что дети едут на свадьбу. У меня тут грузовая машина. Отберите человек 15 детей, и пусть они с собой захватят постели». «Через 10 минут они будут готовы», — сказала Китти, и помчалась в кабинет доктора Либермана. От Ган-Дафны в Далият-эль-Кармиль было 80 километров. Ехать приходилось в основном по узким горным дорогам Галилеи. Старый грузовик продвигался очень медленно. Дети, сидевшие в кузове, радовались неожиданному празднику и пели во все горло, пока машина пробиралась по горам. Одна только Карен, сидевшая рядом с Китти в кабине, знала истинную цель этого путешествия. Китти принялась расспрашивать Мусу. Ей удалось узнать только, что Ари был ранен в ногу сутки назад, что он не может встать и что ему очень больно. А Дови Ландау он ничего не знал и ничего не сказал также о смерти Акивы. Несмотря на полученные инструкции, Китти все-таки бросила в боковое отделение пакет со стрептоцидом, сульфамидом, марлей и йодом. Такая аптечка первой помощи вряд ли вызовет подозрения. По-настоящему Китти только два раза в жизни испытывала глубокий страх. Первый раз в ожидалке отделения полиэмиелита детской больницы в Чикаго, где она просидела трое суток, когда у Сандры был кризис. Затем в дворцовой гостинице на Кипре в дни голодовки детей на Иксодусе. Теперь ее снова охватил страх. Она не слышала пения детей сзади и не обращала внимания на попытки Карен успокоить ее. Она была вне себя от страха. Она сидела с закрытыми глазами, ее губы непроизвольно шевелились, произнося все снова и снова одни и те же слова. «Кто бы ты там ни был, Бог, охраняющий Израиль, пожалуйста, не дай Аре умереть, пожалуйста, не дай ему умереть». Прошел час, еще один, затем третий. Нервы сдали у Китти совершенно, она была близка к изнеможению. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись головой к плечу Карен. Грузовик свернул, наконец, в сторону к фармасарик, следуя той же дорогой, по которой Ари скрылся из Акко. Подъезжая ближе к Кармелю, они то и дело сталкивались с английскими солдатами. На каком-то перекрестке их остановили. «Это дети из Гандафны, у нас завтра свадьба в Далият-эль-Кармиле». «Ну-ка, всем слезть», — скомандовали англичане. Они обыскали всю машину. Пришлось развязать всю постель, дважды англичане вспороли одеяло ножами. Затем полезли под машину, сняли скат с запасного колеса, подняли капот и обыскали двигатель, обыскали также всех детей. Обыск длился целый час. У подножия горы их снова подвергли обыску. Китти сидела чуть ли не без чувств, когда Муса наконец направил машину вверх на Кармель. Все друзские деревни расположены высоко в горах. Нас немного, и только высоко в горах мы можем защищаться от арабов, пояснил Муса. Еще несколько минут, и мы приедем. Когда машина подъехала к деревне и избавила скорость, пробираясь по узким улицам села, Китти сделала над собой усилие и подтянулась. Деревня Далият-эль-Кармиль лежала словно на крыше земного шара. В сравнении с грязью и запущенностью большинства арабских сел, эта деревня сверкала белизной и чистотой. У большинства мужчин были усы, некоторые носили европейские костюмы. Их головные уборы несколько отличались от арабских, но главной отличительной чертой было чувство собственного достоинства, которое сквозило буквально во всем, их гордая внешность и воинственный вид, говорящий о том, что они умеют постоять за себя. Женщины были как на подбор красивы, а дети крепкие и ясноглазые. Женщины носили чрезвычайно пестрые одежды, а головы кутали в белые платки. Деревня была забита гостями. Они приехали на свадьбу из всех друзских деревень на Кармеле, а вдобавок приехали еще евреи из кибуцев и даже из самой Хайфы. Машина медленно продвигалась мимо здания сельской управы, где толпились мужчины, пришедшие поздравить жениха и старейшин. Вдоль здания управы на склоне горы была построена терраса, а там стоял длиннейший стол метров 25, весь уставленный фруктами, рисом, бараниной, фаршированной тыквой, винами и прочими спиртными напитками. Женщины с подносами на голове непрерывно доставляли новые блюда, унося пустые. Муса остановил машину недалеко от управы. Человек 6 жителей села пришли приветствовать детей. Дети выпрыгнули из кузова, разгрузили палатки и постели и пошли поставить свои палатки за управой с тем, чтобы тут же вернуться. Муса, Китти и Карен поехали дальше по главной улице. Чуть дальше группа танцоров, сверкающих серебром в рубашках и вышитых тюбетейках, исполняли друскую пляску. Построившись в колонну и положив руки на плечи передних, они притоптывали одними только ногами, не нарушая строя и держа тела неподвижно. Впереди плясал лучший друзский танцор Палестины, некий Несим. Держа один нож зубами, еще по одному в каждой руке, он неистовствовал в дикой пляске. Рядом народный певец рассказывал какую-то сказку, выкрикивая тут же на месте придуманные стихи. Сотни людей, стоявших вокруг, подхватывала каждый стих все громче и громче, а когда певец закончил, многие слушатели выхватили пистолеты из-за поясов и начали палить в воздух. Муса свернул с главной улицы и поехал по крутому переулку вниз. Включив первую скорость и нажав на тормоза, он пустил машину вниз по склону. Добравшись до конца спуска, Муса остановил машину. Подъем предстоял слишком крутой. Все трое вышли из машины, Китти захватила с собой пакет с медикаментами и вместе с Карен стала подниматься вслед за Мусой. Вскоре свадебного шума стало почти совсем не слышно. Они остановились у крайнего дома деревни. Дом тщательно охранял небольшой отряд вооруженных, грозных на вид друзов. Муса открыл дверь, Китти сделала глубокий вдох и вошла. В передней стояли еще двое часовых. Китти обернулась к Карен: «Ты постой здесь. Я тебя позову, когда нужно будет. Пойдем, Муса». В спальне было почти темно. Стояла приятная прохлада, так как дом был расположен высоко, а полы были каменные. Китти услышала стон. Она быстро подошла к окну и распахнула ставни. Стало светлее. Ари лежал на широкой кровати с бронзовыми перекладинами в головах. Он цепился руками в две перекладины и, извиваясь от невыносимой боли, совершенно согнул их. Китти отбросила одеяло в сторону. Его одежда и матрац были в крови. «Помогите мне снять с него брюки», — сказала Китти. Муса бросил на нее изумленный взгляд. «Ну ладно», — сказала она, — «тогда хоть не мешайте. Я скажу вам, когда будет нужно». Она осторожно распорола его штаны и внимательно осмотрела его. У него был неплохой цвет лица, и пульс был тоже относительно ровный. Она сравнила обе ноги. Раненая не слишком опухла, и похоже было, что он потерял не слишком много крови. Убедившись, что Ари жив и и что ему не угрожает непосредственная опасность, Китти несколько успокоилась и энергично принялась за дело. «Муса, принесите мне немного воды, мыла и чистые полотенца. Мне надо получше рассмотреть рану». Она тщательно вымыла руки, затем осторожно обмыла рану по бокам. Бедро посинело, и кровь сочилась из пулевой раны. Место вокруг раны опухло. У Ари задрожали веки. «Китти!» — вырвалось у него, когда он открыл глаза. «Да, это я. Слава Богу. Вы что-нибудь уже сделали с раной? Вчера всыпал немного сульфамида. Наложили жгут, хотя кровь лилась не очень. Но я теперь немножко повожусь. Предупреждаю, будет больно. Валяйте». Он застонал, когда она дотронулась до опухшего места. Его тело покрылось холодным потом от боли. Он снова вцепился в бронзовые перекладины, и вся кровать заходила ходуном. Китти живо отняла руки. Ари дрожал от боли целых 3 минуты. Она вытерла ему лоб мокрым полотенцем. «Вы можете говорить, Ари?» «Сейчас пройдет», — ответил он. «Эта боль то появляется, то снова проходит. Пустяковая рана, как больно. Вам такие случаи не попадались на пункте скорой помощи?» Китти улыбнулась. «Смотри-ка, не забыл». «О, всякое бывало. Бывало, какой-нибудь ревнивый муж стрелял в любовника жены, а нам возись с раненым. А все-таки что у меня?» «Я не могу сказать точно. Пули ведут себя порой очень странно. Нельзя знать заранее, куда они попадут. Пульс у вас нормальный, дыхание тоже, шока у вас нет. Нога не опухла, если не считать того места, где сама рана. Что это значит?» «По-моему, то, что внутреннего кровоизлияния не было. Главную артерию пуля не задела. Не вижу и признаков инфекции. Я бы даже сказала, что вам повезло. Хотя эта боль меня и беспокоит. Я теряю сознание из-за этой боли каждые несколько часов. Держитесь, я хочу еще раз прощупать рану». Ари сжал зубы, но выдержал всего лишь несколько секунд. Он дико заорал, его туловище рывком взвелось вверх, затем он бессильно упал на подушки. «Эта подлая рана меня со света сживет». Он вцепился в простыни, повернулся ничком и задергался весь. На этот раз припадок длился целых 10 минут. Наконец боль стихла, и Ари остался лежать неподвижно. «Китти, что бы это могло быть? Ради бога, я этого не вынесу. Когда вас ранило, вы могли ходить?» «Да. Что бы это могло быть, Китти? Откуда эта дикая боль?» Она покачала головой. «Я не врач, не могу сказать точно. Может быть, я совершенно не права? Скажите хоть то, что вы думаете», — замолился он. «Так вот, я думаю, что пуля проникла в бедро и задела кость. Она не сломала кость, а то бы вы не удержались на ногах. Она не прошла так же дальше вглубь, потому что в таком случае она задела бы, вероятно, артерию. Что же тогда? Я думаю, что, задев кость, пуля либо вызвала трещину, либо даже отбила кусочек кости. Это одна из причин того, что вам так больно. Но я думаю, что пуля пошла потом рикошетом обратно и застряла где-то, задев нерв. И что же будет? Надо вынуть пулю. Эта боль может даже убить вас или парализовать. Выехать отсюда вы не можете. В пути все может случиться, скажем, кровоизлияние или что-нибудь другое. Вас должен немедленно осмотреть врач. Иначе будет очень плохо. Эту пулю нужно немедленно удалить». Ари посмотрел в сторону Мусы. Китти обернулась и тоже посмотрела на него, но тут же быстро повернулась назад к Ари. «После вчерашнего рейса по всей Галилее скрываются раненые», — сказал Муса. «Все еврейские врачи Палестины находятся под неукоснительным наблюдением. Если я попытаюсь доставить сюда врача, следом за ним придут англичане». Она снова перевела взгляд с одного на другого, затем встала и закурила. «В таком случае вам лучше сдаться англичанам добровольно, когда ваши раны займутся немедленно». Ари кивнул Мусе, и тот вышел из комнаты. «Китти!» — подозвал он ее. Китти подошла к кровати, он взял ее за руку. «Они меня повесят. Теперь все зависит только от вас». У нее пересохло в горле. Она отошла, прислонилась к стене и задумалась. Ари совершенно успокоился к этому времени и не сводил с нее глаз. «Нет, я не могу, я не врач. Вы должны». «Да тут и нечем. Все равно вы должны. Я не могу, вы понимаете? Не могу. Вы просто не выдержите. Чего доброго, будет шок». «Нет, нет, Ари, мне страшно даже подумать. Она упала на стул. Она вспомнила о том, что Ари возглавлял нападение на тюрьму, и что он совершенно прав, считая, что англичане его повесят, если схватят. Она подумала о Дове, о том, что перенесла Карен, она знала, что ему не на кого больше надеяться, только на нее. Если она ему не поможет, это то же самое, что приговорить его к смерти. Она вцепилась зубами в крепко сжатые пальцы и тут же рывком поднялась. На тумбочке стояла бутылка коньяка. «Пейте. Когда вы выпьете эту бутылку, достанем еще одну. Пейте. Вы должны напиться до потери сознания, потому что когда я начну вас кромсать, вы сойдете с ума от боли. Спасибо, Китти». Она быстро распахнула дверь. «Муса, я вас слушаю. Где можно достать какие-нибудь медикаменты?» «Кибуц Егур. Сколько потребуется, чтобы человек добрался туда и обратно?» «Добраться туда просто. Ну вот вернуться. По шоссе нельзя, значит, нельзя и на машине. Пешком по горам мы можем и не успеть к ночи. Так вот, послушайте. Я набросаю список того, что мне нужно. Вы должны немедленно послать человека в кибуц». Китти задумалась. Посыльный может вернуться только ночью, а может и совсем не вернуться. В медпункте кибуца могли быть нужные ей обезболивающие средства. А могло и не быть. Так или иначе, а ждать больше нельзя. Она написала, что ей нужны 2 литра плазмы, пенициллин в ампулах, морфий, перевязочные материалы, термометр и кое-какой инструмент. Муса тут же отправил одного из часовых в Егор. «Карен, ты мне должна будешь помочь. Но предупреждаю, будет очень трудно. Я все сделаю». «Умница. Муса, неужели у вас тут ничего нет из медикаментов?» «Кое-что есть, но очень немного». «Ладно, обойдемся тогда тем, что у нас в аптечке. Карманный фонарь есть и несколько неиспользованных лезвий или острый нож. Найдем. Чудно. Прокипятите мне эти вещи в течение получаса». Муса вышел и распорядился. «А теперь расстелите несколько одеял на полу. Кровать чересчур неустойчива. Его придется положить на пол. Пока мы его положим на пол, ты, Карен, убери эти грязные простыни и расстели свежие. Муса, велите принести ей чистые простыни. Еще что-нибудь нужно? Да, нам понадобится человек 6 или 8, чтобы не дать ему шевельнуться». Приготовления шли вовсю. На полу расстелили одеяло, а Ари тем временем пил.